Впрочем, теперь он не назывался так. Она посмотрела в глаза самой себе. Ее не смутил этот взгляд, но и не понравился. В нем не было ни тени жизни, ничего, что могло бы аллегорично назвать огнем, присущим человеческому взгляду. Его взгляд был пуст и холоден, как у мертвеца. Ее благодарность мало его волнует. Он получил еще одну удобную ему форму жизни. Эл перевела взгляд на пилотов, кивком указала на капитана Нейба и спросила: «Не передумали?» Молодые люди были озабочены. «Поступим проще», — предложил капитан Нейба. «В составе экспедиции вы вернетесь назад. Вы можете подумать полгода. Ваше право не возвращаться. Подумайте, подайте заявку в Галактис, а они меня найдут». «Но через кого?» «Через Рассела Курка, конечно. Он является наблюдателем Галактиса на Земле», — пояснил капитан Нейба. Эл подняла от удивления брови, прочла такое же удивление на лицах всех своих друзей. «Экипаж может расходиться, кроме аналитика», — твердо сказал капитан Нейба. Эл утвердительно кивнула. С опаской, поглядывая на Игоря, бывший экипаж неспешно разошелся. «Проводи их с корабля, Эл», — попросил капитан. Эл ушла, и Игорю снова пришлось встретиться с ледяным взглядом. «Я не слишком похож на нее?» «Вы выше, чуть крупнее. Дело не в форме и манерах. Вы не сможете скопировать душу». Копия Эл неприятно криво усмехнулась. У Эл в таких случаях в улыбке присутствовало лукавство, а у него злоба. «Ты очень тщательно нас сравнивал. У меня нет намерений ее копировать. Займи свой ум личными проблемами». «Одну личную проблему я уже решил. Эл нами не командовала. Не она. Я удовлетворен, хоть мне от этого не легче. Я не заставлял тебя убивать». «На одни инстинкты я бы свои действия не списывал», — возразил Игорь. «Я тебе помогу, но для этого тебе придется опять надеть костюм». «Нет». С другого входа появилась Эл с упаковкой черной кожи, а она бесцеремонно швырнула ее в Игоря. «Надевай, я приказываю», — строго сказала она. Игорь поймал сверток и бросил обратно в Эл. «Я не машина, чтобы мне приказывать. Ты не справишься сам. Нам нужны данные для усовершенствований. Мы проведем еще один эксперимент. И ты как раз тот, кого не успели скорректировать. Попробуем исправить эту ошибку». «Я не буду. Лучше Алика спасайте», — заявил Игорь. «Ему костюм не поможет. Он должен справиться с иным способом», — возразила Эл. «Это насилие». Игорь с вызовом бросил эту фразу Эл. «На начальном этапе, да», — добавил капитан Нейба. «Соглашайся добровольно. С двумя нами ты не справишься». «Я не хочу». «Твой ум неверно интерпретирует переживания. Только и всего», — постаралась уговорить Эл. «Я убийца, Эл. Какие мои переживания неверны, и как с этим можно смириться? Я кучу всякого народа уничтожила за время войны. Прямо и косвенно. Взрыв планеты на моей совести. И куча тобой убитых, пара взрывов, ничто по сравнению с моими преступлениями. Придет время, и всем взыщется сполна. Будь к этому готов и живи дальше. Тебе не ты сам мешаешь. Побочное воздействие костюма только и всего. Я хочу тебе помочь». «А я не желаю от тебя помощи. Я могу победить это сам». «Не можешь. Задето твое мужское самолюбие, и оно тут неуместно. Еще слово, я применю силу». Игорь злобно скривился, стиснул зубы. «Он всерьез думает сопротивляться», — подсказал капитан Нейба. «Ты действительно собираешься драться со мной?» — спросила Эл. «Он точно неадекватен». «Даже против вас двоих», — со злобным вызовом бросил он. «Уравняем шансы», — предложил капитан Нейба и отцепил от пояса свой цилиндр. Белая струя плазмы выскочила из одного края, и капитан вложил цилиндр в руку Игоря. «Ты знаешь, как им пользоваться?» «Тебе придется нас обоих убить, чтобы выйти из корабля». Капитан Нейба встал напротив Игоря, Эл тоже. «У тебя даже выбор есть, с кого начать», — предложила она. «Я вас не трону. Я уничтожу все это жуткое снаряжение на борту», — выкрикнул Игорь. «Я говорила тебе, что он хорошо соображает?» — спросила Эл у двойника. «Я сам знаю». «Отлично», — бросила Эл другу. «Давай, отсек с костюмами слева вот от того входа». Игорь бросился туда. «Их там 4 сотни», — с довольной ухмылкой сказал капитан. «Его гнева хватит ненадолго». «А ты меня убеждал, что твое оружие может пустить в ход не каждый». «Я солгал. Сопло маленькое. Он гармоничная натура, злиться не умеет и сякнет быстро. Интересно, он сам наденет эту кожу или попросит помощи?» Эл посмотрела на свою копию. «Ну, формально мы обе женщины. У вашего народа это не принято», — усомнился капитан. «Постесняется», — согласилась Эл. «У Почему бы было одну другую девушку не попросить? Она ему симпатизирует. Оля, при ней показать свою слабость невозможно. Такое у нас тоже не принято. Почему бы тебе было просто не отключить его? Тут силы особой не требуются. Он нездоров. Это его унизит, он мой друг. Я ограничилась угрозами. Опять условности. Я мог ему приказать. Пиратами будешь командовать. Они больше не разговаривали, ждали появления Игоря. Он пришел одетый в костюм. «Что мне делать?» – спросил он. «Ничего. Дождаться, когда начнешь входить в контакт, у тебя будут галлюцинации. Одна из них будет ответом на твои мучения, а следом появится решение вопроса», – ответила копия Эл. «Ты сам поймешь, где сделал ложный вывод. Мы пока оставим тебя здесь». «Только корабль не угоняй», – пошутила Эл. Двое похожих капитанов зашагали к выходу из зала, который вел из корабля. Они скрылись в той части базы, где стояла вторая трансформационная кабина. Эл добыла из нее карточку со своими данными и легко разорвала надвое. «Вот так», — вздохнула Эл, — «устал». Ее бледная копия стояла рядом. Вид действительно не цветущий. Пугающая бледность на фоне черноты одежды, пустой взгляд. Так выглядел капитан Нейба в памяти многих. «Тебе известен список солнц, где тело будет быстро наполняться энергией?» – спросила она. «Я еще заслуживаю милосердия с твоей стороны. Вот оно сострадание, к которому призывал твой Лондер». «Оно все же сильно, он прав», – проговорила другая копия язвительно. «Мне на себя такую больно смотреть. Я сама неважно себя чувствую. Меня мутит после трансформации. И я чувствую какое-то остаточное явление. Не могу сказать, что слышу мысли, но я ощущаю близких мне людей. Ты тщательно проверял процесс? Последствия будут, мне важно знать правду, Зента». «Тебе не понравится, правда?» – загадочно ответил он. «Что значит «не понравится»? Это мое тело!» «Оно идентично с моим, с той разницей, что ты побывал на Хиоме, а я нет». «То есть? Мне не нужно умиротворенное единение со всем окружающим, в коем ты тогда пребывала. Мне нужен капитан Нейба в чистом виде». «Что-то произошло? Ошибка? Лондер сделал ошибку во второй части трансформации?» «Лондер сделал точно и правильно. Но он не знал, что я подменил данные. Ты обладаешь тем телом, какое получила после Хиома, до своего бегства в неизвестность». Эл стала хватать ртом воздух и пару раз всплеснула руками. Ее состояние было смесью ярости, самоиронии и беспомощности. «Все-таки ты сволочь! Как ты посмел? Какая же ты сволочь, Зента!» Эл умолкла, а потом закричала снова. «Не тебе решать, какой мне быть! А почему ты разрешила кому-то лишить себя силы, какую ты сама заработала? Тебе сообщили потенциал при рождении, но развела ты его сама, и ни в чьей власти не заложено право лишать другого его даров. Только ты решаешь, что обрести и что потерять. Над тобой совершили насилие. Я все верну. Припиши это моему самодурству, моей мерзкой натуре. Да, я мерзавец, и я так хочу. Ты – великое существо, которое создавали не для того, чтобы жить как человек. Твой мир требует твоего величия, и я его вернул». Это был какой-то умиротворяющий тон с торжественными нотками победителя. Он испытал удовольствие, оставив новость напоследок, когда Эл отыграет на совете свою роль. «Ты!» Он приблизился и прижал палец к ее губам, делая знак, что он еще не закончил говорить. Так удивительно было видеть рядом собственное лицо и строгий взгляд. Он приказывал ей молчать.